Все пятеро переглянулись. Понятное дело, обмен был выгодным, но, так попервости, как рассказывают, в день дай бог двадцатку заработать можно, и это еще спать где-то нужно, и жрать тоже, протянул тот, который заговорил с Андреем первым. Я тоже это слышал, кивнул Андрей, поэтому предлагаю такой вариант. Мы с вами заключаем временный союз и вшестером отправляемся на сбор ингредиентов. Обещаю в меру сил и способностей присмотреть за тем, чтобы вы, на время нашего союза, оставались живыми и, сколь возможно, здоровыми. По окончании рабочего дня мы вместе возвращаемся в поселок и сдаем добычу, из которой вам пятерым идет в зачет по червонцу, а остальное зачисляется на мой счет. Если вы будете трудолюбивы и настойчивы, то это остальное, как вы уже тут упоминали, составит как раз такую же сумму. После чего один из вас, уж как вы его выберете, меня не касается, хотите, жребий каждый день кидайте, хотите, сразу установите очередность, выбирает себе обнову по вкусу. Хочет, ботинки, хочет, снарягу, а хочет, одноручник. Пятеро неудачников снова переглянулись, потом кто-то робко спросил. Так ты что, нас к себе в команду вербуешь? Нет, ребята, мотнул головой Андрей, мне команда из людей, которых раздевают еще на переходе на первый горизонт, не нужна. Поэтому наше сотрудничество, максимум на 13 ски, то есть пока у меня не кончится товар для обмена. Потом вы останетесь отрабатывать кредит, но уже не такими голыми и босыми, как ранее, а я двинусь дальше. Понятно. Все пятеро кивнули. Андрей улыбнулся им отеческой улыбкой и закруглил разговор. Тогда, если решите принять мое предложение, по приходу в поселение разыщите меня. Ну а если нет, прощайте. После чего развернулся и, взвалив на плечо изрядно потяжелевший мешок, размеренным шагом двинулся к выходу из расщелины. Его ждал Тасмигурц. Войдя в поселение, Андрей уточнил, где находится торговая фактория компании «Анригины», спустя один норм, вошел в низкое полутемное помещение. Оно очень напоминало склад на базе, но было куда больше, куда грязнее и куда запущеннее. К тому же в нем изрядно воняло ингредиентами. Приказчик, торчавший в дальнем углу длинного, протянувшегося поперек всего помещения, прилавка, не обратил на него никакого внимания. Так что Андрею пришлось брякнуть свой потяжелевший мешок прямо перед его носом. Только после этого тот отмер и поднял на него сонный взгляд. «Ну чего тебе, мясо?» «Согласно заключенного мною с компанией «Анригин» торгового договора и вследствие того, что я еще не расплатился с выданным мне компанией товарным кредитом, я желаю совершить продажу в ее фактории», – торжественно заявил Андрей. «Чего?» – ошалело вытаращился на него приказчик. «Чего-чего?» – передразнил его землянин. «Товар принимай, вот чего». «А-а!» – тупо отозвался приказчик и ошалело уставился на легкий комбез, снятый им с одного из трупов, и бывшие ботинки Андрея, которые он успел выложить на прилавок. «Эй-эй, откуда это у тебя? А тебе не все ли равно?» – удивился Андрей. «Ну, если это не спроцы, не справы, не спровоцированное убийство лица», ломая язык, начал возбуждаться приказчик, заключившего с компанией кредитный договор. «Не беспокойся, убийство вполне себе спровоцированное. Эти люди пытались ограбить аж на 6 лиц, которые заключили кредитный договор с твоей уважаемой компанией». Приказчик замер, похоже, засунув через линк свой нос в местную сеть, после чего понимающе протянул. «А, так ты тот, который, этот, как его, Кузьмич. Кузьмич, Кузьмич», согласно кивнул Андрей, «принимай, давай». Приказчик скривился, но принялся копаться в выложенной Андреем на прилавок груди вещей. «Значит так, комбизы возьму по 35 кредов». «Эх ты», удивился Андрей, «ну у вас и цены, они ж на базе по 350 были, а ты меня ценам не учи», мясо усмехнулся приказчик, сказал по 35, значит, по 35, и точка, или забирай обратно. «Ладно», вздохнул Андрей, «что с тобой сделаешь, дальше, ножи, по 15, а за это фуфло», он небрежно кивнул в сторону ботинок, «больше 5 не дам, они ж на базе по 60 были». «Уж если берешь за 10-ю часть, так все так и бери». «Неа», осклабился приказчик, «эти ношеные уже 5, да и то», он прищурился, «много будет». «Да черт с тобой», махнул рукой Андрей, «считай». «И что, все?» Недоверчиво уставился на него приказчик. «А чего башмаки всего одни? И потом, на тех придурках что, ни снаряги, ни оружия не было. «Ну, на мне-то оружия тоже нет», – парировал Андрей. «Так чего удивляешься?» Приказчик покачал головой и угрожающе произнес. «Смотри, мясо ежели чего вздумаешь на сторону загнать, так компания тебе такой штраф выкатит, что потом урн будешь на нее пахать, не расплатишься». «Ну, как ты мог обо мне такое подумать?» – возмутился Андрей. «Я намерен строго соблюдать заключенный между мной и уважаемой компанией «Анригин» договор». Приказчик смерил его недоверчивым взглядом, покачал головой и процедил. «У тебя 255 кредов. Что будешь брать?» «Ничего. 200 отправь в погашение кредита, остальное – брось на счет. Ночлежка тут где поблизости. Ночлежка у компании своя, мясо стоит 5 кредов ски. Жрачка – еще столько же. Если будешь жить в ней...» Компания предоставит тебе льготный период в один соус, во время которого на сумму долга не будут начисляться проценты. Ну, тогда вычти за ночлег и жрачку на один ски из той суммы, что я просил бросить на счет, решил Андрей, и говори, куда идти. Устал, сил нет, да и жрать хочется. Идти недалеко, она тут сразу за углом, буркнул приказчик, свернешь, увидишь. Лови 45. Ночлежка оказалась совершенно говенной. Здоровенный барак с нарами, на которых лежали тощие, плоские матрасы. Ни о гигиенической кабине, ни даже хотя бы о примитивном душе и речи не было. Туалет же представлял из себя уродливое, примитивное сооружение типа сортир с да нельзя загаженными дырами в полу. Из всего остального сервисного набора в бараке присутствовал только бак для воды с прикованной к нему кружкой. Только вот никакой воды в баке не было. Андрей хмыкнул. Да уж. Неласково встречал ком своих будущих покорителей, очень неласково. Когда в бараке появились 5 спасенных им горемык, землянин успел уже пожрать тошнотворной похлебки и завалиться на нары, выбор которых был осуществлен привычным методом тыка. Покрутив головами, они отыскали его взглядом и, осторожно приблизившись, исторгли из своих рядов делегата, облеченного доверием говорить от имени всех. «Кузьмиш, мы тут это, подумали, и, короче...» «Мы согласны», – промямлил все тот же мужик, который первым тогда рискнул с ним заговорить. «Ну, тогда, договорились», – усмехнулся Андрей. «Значит, быстро пожрите и ложитесь спать, потому что завтра я подниму вас рано», – приказал он, садясь на кровати и подтягивая к себе мешок. «А ты куда?» «А я пойду разузнаю, где тут самые хлебные места», – сообщил землянин своим будущим сотрудникам, закидывая на спину мешок со своим богатством. Оставлять его в бараке без присмотра или со столь дерьмовыми охранниками, как эти 5, он совершенно не собирался. Как он выяснил довольно быстро, переговорив с парочкой первых встречных, самый популярный в Тасмигурце бар располагался очень неподалеку. Впрочем, в этом поселении все было очень неподалеку. Тасмигурц был раза в 3 меньше даже Клоссерга, а тот совершенно нельзя было назвать таким уж большим поселением. Ввалившись в бар, Андрей окинул орлиным взглядом забитый народом зал и завертел головой. Народу было много, но, он был по большей части уже изрядно пьян. Однако за большим столом в углу зала сидела теплая компания бродников, которые пока набрались не так сильно, как большинство присутствующих. Андрей развернулся и двинулся в ту сторону. Остановившись у стола, Андрей широко улыбнулся. Сидящие за столом бродники уставились на него недоуменными взглядами, и землянин их отлично понимал. Он был мясом, которое никому здесь не было интересно. Для того, чтобы на тебя кто-то обратил внимание, здесь, в коме, надо было сначала доказать, что ты этого внимания стоишь. А что можно доказать за ту пару-тройку несов, прошедших с того момента, как свежее мясо добралось до поселения? Но это конкретное мясо от чего-то вело себя очень необычно. Во всяком случае, вряд ли кому из бродников когда-нибудь довелось наблюдать мясо, которому в первый же день вздумалось радостно улыбаться. «Привет честной компании», – провозгласил Андрей. Бродники переглянулись. «Чего тебе мясо?» – хмуро буркнул один из них. «Хочу угостить ребят, которые сумели выжить в этой самой большой заднице всех известных вселенных, куда я только что попал», – торжественно возгласил Андрей, выставляя на стол 2 доставшиеся ему в наследство от бандюганов бутылки. Бродники переглянулись и слегка подобрели. «Соображает», — удовлетворенно кивнул тот, который спрашивал. После чего ухватил бутылку и подвинулся. «Садись, мясо». После того, как накатили по первой, Андрей снова заговорил. «Парни, я, конечно, мясо и пока для вас никто,

а кредит он собирался закрыть после того, как закончится его сотрудничество с этим уже изрядно напрягающим его коллективом. Тем более, что, с учетом льготного периода, положенного ему за то, что он обретался в ночлежке, компании, ему нужно было погасить только основную сумму долга. Проценты-то пока набежать не успели, а они были ого-го какими. Но если уж пошел такой наезд, так что приказчик вряд ли ожидал его следующего действия. Тогда лови 447 кредитных единиц и изволь зафиксировать, что я полностью расплатился по кредиту, предоставленному мне торговой компанией «Анригин». На приказчика было страшно смотреть. Он побелел, покраснел, потом позеленел, и Андрею было совершенно ясно, почему. Торговой компании было крайне выгодно сделать так, чтобы мясо как можно дольше расплачивалось с кредитом, ибо все это время она покупала у должника ингредиенты приблизительно в 3-5 раз дешевле, чем он мог бы сдать в любую другую лавку, а продавала ему товары в те же 3-5 раз дороже, чем он мог бы купить на стороне, получая при этом бешеную прибыль. Так что работа приказчиков в факториях во многом оценивалась компанией по тому, насколько тот смог затянуть мясо с отдачей кредита. И тут такое. Когда они выбрались на улицу, Андрей зло выругался, а потом повернулся к своему коллективу. «Значит так, коллеги, поскольку я уже полностью расплевался с глубоко уважаемой торговой компанией, то мы переходим на расчеты натурой. Больше эти уроды не получат от меня ни листочка. Так это, Кузьмич, тут же вскинулся один из любителей погундеть, тебе ж за наше сено уже не по червонцу будут платить. И что, как что?» – удивился тот. «Ты давай это, тоже не по червонцу нам засчитывай, а то несправедливо получается». «Да что ты говоришь?» – саркастически улыбнулся тот. «Да без проблем. Мне-то что? Если ты продашь свое сено больше, чем за червонец, я тебе столько и засчитаю». «Да как же я продам-то?» – удивился Гундявый. «У меня ж это, кредитный договор. Это ты у нас только уже чистенький, а мы пока только того, в факторию можем». «Да ты что? Правда, что ли?» – удивился Андрей. «Вот не знал», а затем надвинулся на Гундявого и прорычал. «А коль не можешь, так ни хрен считать мои деньги, понял? Если же тебя в нашем договоре что-то не устраивает, так вали в факторию и покупай все, что тебе нужно, там, ясно». За следующие 6 дней на счет Андрея упало более 1200 универсальных кредитных единиц. Впрочем, осталось на нем к окончанию его недолгого сотрудничества с этой пятеркой убогих всего 600. Во-первых, пришлось потратиться на простенький дробовик, поскольку трое из его команды, получив одноручники, начали зло коситься на него и громким шепотом обсуждать, как несправедливо то, что он зарабатывает такие деньжищи, а вот они. Во-вторых, за день до окончания их временного договора он выполнил таки свою мечту и сподобился помыться и постираться. Ну и, в-третьих, после помывки он переселился в ночлежку рангом повыше, в которой уже имелся душ, правда, как и в той, в которой он квартировал в Клоссерге, общий на весь этаж, и нормальный туалет, чем вбил последний гвоздь в гроб шанса на добрые отношения к нему со стороны его теперь уже бывших сотрудников. Ну, еще бы. Он же на их горбу просто греб деньги лопатой, в то время как честные люди горбатились на него, жря дерьмо и вообще живя в скотских условиях. А о том, что он, совершенно точно, сократил время их пребывания в долговой кабале на пару-тройку соусов, вследствие того, что все они приобрели вещи, которые, все равно стали бы приобретать, но, в два, а то и в два с лишним раза дешевле, все пятеро уже дружно забыли. И вообще, эта скомпонованная им буквально на коленке команда все равно скоро развалится. Скрепляющий их стержень в виде Андрея исчез, а сами они сорганизоваться на что-то созидательное были совершенно не способны. Да и зависть сыграет роль. Ведь трое из пятерых получили в свое распоряжение задешево аж по 3 вещи, а вот остальной паре досталось только по 2. Как думаете, сколь долго эти двое окажутся способны молча мириться с подобной вопиющей несправедливостью? Да и обеспечить себе в первый же соус доход даже в 20 универсальных кредитных единиц в день без волшебных пенделей Андрея в одиночку ни один из них был совершенно не способен. Так что, избавившись от этого гада, они тут же обнаружат, что их доходы заметно упали. Но вот кто в этом всем, по мнению каждого из них, окажется виноват? Ну, с учетом отсутствия наличия главного гада. Так что и соуса не пройдет, как разосрутся и разбегутся. Без главного гада, который только и способен придать кучке подобных личностей хоть сколько-нибудь осмысленное существование, они, как та же российская демократическая оппозиция, существовать просто не способны. Андрей парочку тех гундосищих, кстати, иногда, потешаясь, так и называл, концовым и подвальным. Уж больно похожи были. Нет, не внешне, а речами и поведением. Хотя и внешне, пожалуй, тоже. Поэтому он просто выкинул эту пятерку из головы и начал готовиться к путешествию. В трех межпоселенческих переходах от Асмигурца, в поселении Шиклман, за бродником под ником Найденыш все еще сохранялась заранее оплаченная комнатуха в дешевой ночлежке. Сам-то бродник в поселении давно отсутствовал, куда-то отправившись, но за комнатуху заплатил намного вперед. Андрей посчитал необходимым продлить существование Найденыша на тот период, когда Кузьмич уже появится и даже как-то прославится. Ибо если вторая его ипостась появится точно в тот момент, когда исчезнет первая, кое-кто может соотнести одно с другим и быстро его вычислить. А сейчас? Сейчас слава о мясе с необычным ником Кузьмич, сумевшим закрыть кредит торговой компании всего за 6 ски, что являлось абсолютным рекордом, уже гремело не только по Тасмигурцу, но и по большинству окрестных поселений. И Андрей не сомневался, что за то время, пока он доберется до Шиклмана, она разойдется еще шире. Найденыш же в это время будет еще живым. И лишь где-то в тот момент, когда Кузьмич вернется из своего необычайно долгого, но зато оказавшегося очень богатым на трофеи первого рейда, очередной раз вышедший незадолго до этого из ворот Шиклмана, Найденыш тихо исчезнет на просторах Кома. Что ж, Ком, есть Ком. Найденыш не первый из тех, кто бесследно исчез в нем, и последним он, также, совершенно точно, не окажется. 3. Привет, Найденыш, рад тебя увидеть. Андрей развернулся и изумленно распахнул глаза. Профессор. Да, к нему, широко улыбаясь и распахнув объятия, подходил профессор Гряцца Бандаделли. Землянин едва не вздрогнул. Он вошел в ворота Шиклмана всего пару луков назад, после довольно изматывающего марша-броска, который позволил ему добраться до этого поселения всего за полтора соуса. И это с учетом того, что, выйдя из Тасмигурца, он не двинулся прямо сюда, а поднялся наверх, к базе, где, в расщелине, был припрятан рюкзак, в который он сложил все снаряжение Найденыша, а уж потом рванул в сторону Шиклмана. Впрочем, времени из-за этого крюка он потерял не так уж много, потому что от базы вело несколько дорог, протянувшихся к разным поселениям первого горизонта. Так что он просто двинулся от базы по той, которая вела к соседнему с Шиклманом поселению. Вы как, откуда? Я заказал кое-какой груз снаружи, который должны доставить на ближайшую базу, так что я здесь со своим караваном. Только лук как вошли в поселение. А ты здесь давно? Да, уже где-то соуса в 7. Вот как? Удивился профессор. И чего ты тут потерял, в этой дыре? Тренируюсь, скромно отозвался Андрей, испытывая огромное облегчение. Вот черт. А если бы он задержался всего на низ, весь план прикрытия мог бы полететь к чертовой матери. Он ни на дирс не поверил, что база, на которую должен был прибыть груз профессора, была выбрана совершенно случайно. Из Слильбурга за примерно равное время можно было добраться до 4 баз, расположенных на поверхности Кома, и Андрей был уверен, что база была подогнана под маршрут, который непременно проходил бы через Шиклман, в одной из ночлежек которого и был зарегистрирован бродник с ником Найденыш. В том, что сей факт был совершенно точно известен профессору еще до того, как он даже заказал свой груз, Андрей нисколько не сомневался. И стоило Бандаделли появиться не сам раньше и начать расспрашивать, где ему можно найти бродника Найденыша, как весь хитромудрый план землянина пошел бы псу под хвост. Ибо Андрей сильно сомневался в том, что бродника Найденыша здесь кто-то особенно запомнил. В прошлый раз он провел в Шиклмане только одну ночь, торопясь добраться до базы к тому моменту, как на нее доставят свежее мясо. Тренируешься на первом горизонте. Еще удивился Бандаделли. Зачем тебе это надо? Твой уровень вполне позволяет тебе развернуться не менее чем на пятом горизонте. Я думал, что к настоящему моменту о тебе уже будет греметь слава по всему кому. Ну, пока она гремит о других, усмехнулся Андрей. Да, я слышал, улыбнулся профессор Кюизмиш. Да уж, закрыть кредит торговой компании всего за 6 соусов. Это надо умудриться. Кто? Парень из последней партии мяса.